Что могло заставить его изменить своим правилам и явиться ко мне в 2 часа ночи, да вдобавок еще в такую ужасную погоду? «Что вам нужно?» – спросил я, послав в глубине души неожиданного гостя к черту. «Извините, голубчик, я хотел постучать в дверь, но ваш поликарп, наверное, спит теперь как мертвец. Я решился постучать в окно». «Да что вам нужно?» Павел Иванович подошел ближе к моему окну и забормотал что-то непонятное. Он дрожал и походил на пьяного. «Я вас слушаю», — сказал я, теряя терпение. «Вы, я вижу, сердитесь, но если бы вы знали все, что случилось, то вы перестали бы сердиться на такие пустяки, как прерванный сон и визит не в пору. Не до сна теперь. Господи, боже мой! Жил я на свете 30 лет, и только впервые сегодня так страшно несчастлив. Я несчастлив, Сергей Петрович. Ах, да что же случилось? И какое мне дело? Я сам еле стою на ногах. Не до людей мне. Сергей Петрович, проговорил Щур плачущим голосом, протягивая в потемках к моему лицу мокрую от дождя руку. Честный человек, друг мой. И за сим я услышал мужской плач. Плакал доктор. «Павел Иванович, идите домой», — сказал я после некоторого молчания. «Сейчас я не могу с вами говорить. Я боюсь и своего, и вашего настроения. Мы не поймем друг друга». «Дорогой мой», — проговорил доктор умоляющим голосом, — «женитесь на ней». «Вы с ума сошли», — сказал я, захлопывая окно. После попугая доктор был второй пострадавший от моего настроения. Я не пригласил его в комнату и захлопнул перед его носом окно. 2 грубые, неприличные выходки, за которые я вызвал бы на дуэль даже женщину. Последняя фраза написана выше зачеркнутой строки, в которой можно разобрать: «Сорвал бы с плеч голову и вышиб бы все окна». Примечание А.Ч. Но кроткий и незлобный Щур не имел понятия о дуэли. Он не знал, что значит сердиться. Минут через 2 блеснула молния, и я, взглянув на окно, увидел согнувшуюся фигуру моего гостя. Поза его на этот раз была просительная, выжидательная, как у нищего, стерегущего милостыню. Он ждал, вероятно, что я прощу его и позволю ему высказаться. К счастью, во мне зашевелилась совесть. Мне стало жаль себя, жаль, что природа всадила в меня столько жестокости и мерзости. Низкая душа моя была такой же кремень, как и мое здоровое тело. Далее следует пластически вычурное толкование о душевной выносливости автора. Вид человеческих скорбей, кровь, судебные вскрытия и прочее не производят якобы на него никакого впечатления. Все это место носит оттенок хвастливой наивности, неискренности. Оно поражает своей грубостью, и я выпустил его. Для характеристики Камышева оно не важно. Примечание А.Ч. Я подошел к окну и открыл его. «Войдите в комнату», — сказал я. «Некогда. Каждая минута дорога. Бедная Надя отравилась, и врачу нельзя отходить от нее. Едва удалось спасти бедняжку. Это ли не несчастье? И вы можете не слушать, захлопывать окно. Она жива все-таки?» «Все-таки. Таким тоном мне говорят о несчастных, мой хороший друг. Кто бы мог подумать, что эта умная, честная натура захочет расстаться с жизнью из-за такого субъекта, как граф? Нет, мой друг, к несчастью людей, женщины не могут быть совершенны. Как бы ни была умна женщина, какими бы совершенствами она ни была одарена, в ней все-таки сидит гвоздь, мешающий жить и ей, и людям. Возьмем хоть Надю. Ну, к чему она это сделала? Самолюбие, болезненное самолюбие. Чтобы уколоть вас, она задумала выйти за этого графа. Не нужно ей было ни его денег, ни знатности. Ей нужно было только удовлетворить свое чудовищное самолюбие. И вдруг неудача. Вы знаете, что приехала его жена. Оказывается, что этот развратник женат. А еще тоже говорят, что женщины выносливы, что они умеют терпеть лучше мужчин. Где же тут выносливость, если такая жалкая причина заставляет хвататься за фосфорные спички? Это не выносливость, а суетность. А вы простудитесь? То, что я видел сейчас, хуже всякой простуды. Глаза эти, бледность. А к неудавшейся любви, к неудавшейся попытке насолить вам прибавилось еще неудавшееся самоубийство.